Довольно легко добравшись до сына Ильи, теперь уж заправляющего большим лесотрестом на Каме, Захар попал в приличный поселок с лесозаводом, с бревенчатыми, правда, кое-где просевшими тротуарами и рядами чахлых лиственниц по обе стороны улиц. Первые несколько часов прошли в обычных сумбурных совместных воспоминаниях, но ни отца, ни сына не покидало чувство недосказанности. После какого-то неясного, невразумительного разговора с Ильей насчет брата, промаявшись почти всю ночь, лесник твердо решил увидеть Василия, хотя в начале своей поездки не замышлял забираться в такую даль. Давно он не помнил такой маятной ночи. И на кровати сидел, и к окну подходил, вглядываясь в темноту, и теплую воду пил из красивого цветного графина. Ничего не помогало. Он был в чужом для себя мире, незнакомым, непринимающим, отталкивающим. Близилось утро. Сбросив с себя одеяло, Захар нащупал у изголовья кровати шнур выключателя. Ожесточенно дернул, с неудовольствием натянул выданные ему невесткой полосатые пижамные брюки, покосился в дальний сильно затемненный угол. Доступу света мешал обвисший, оторвавшийся ночью от стены край ковра. Оставив дверь в свою комнату открытой, чтобы лучше видеть, он вышел в просторный широкий холл с диваном, зеркальной вешалкой, с телефоном на низеньком столике, прислушался. Чувство досадного ненужного промаха во вчерашнем трудном разговоре с сыном мешало ему. Он пошел в другой конец коридора и, постояв возле закрытой застекленной высокой двери, тихонько стукнул раз и второй и почти тотчас услышал сонный всхлип. Раздались шлепающие тяжелые шаги, дверь распахнулась, и он увидел Илью в одних трусах, врезавшихся в волосатый живот. Его обессмысленные сном глаза непонимающе щурились, затем прояснились, приведя отца. Недовольство из его глаз ушло. «Батя, чего?» — спросил он хрипло. «Не здоровится?» Илья шире распахнул дверь, намереваясь шагнуть в коридор. Но от неловкости, что стоит перед старым отцом чуть ли не голый, в современных скошенных плавках, к тому же еще и тесноватых, подчеркивающих здоровое сильное мужское тело, подался назад, в спальню, знаком дав понять отцу, что сейчас выйдет. И скоро они уже сидели на кухне, и Илья слушал, стараясь быть внимательным и как-нибудь ненароком не обидеть старика. Сон его окончательно прошел. «Да какая тут совесть!» — сказал наконец он, оглядываясь на закипающий чайник на плите. «Ты вот обвиняешь меня. А за что?» «Василий — человек взрослый. У него своя жизнь, у меня своя. Вот смотришь и не веришь. А я вправду говорю. Ей-богу, правду». Сидевший спиной к окну и лицом к двери Захар поднял голову. В дверях просунулось породистое лицо невестки. В кружевных сборках кокетливой ночной сорочки виднелись сбитые белые плечи и пышная грудь. На долю секунды в ее лице мелькнуло выражение неприязни и тотчас спряталось в дрогнувших ямочках привычной улыбки. Следуя хмурому взгляду отца, Илья повернул голову. «У нас разговор, Раиса», — сказал он по-незнакомому зло, поджимая губы. «Мужской разговор. Ты иди, иди. Не беспокойся». «Приготовить вам покушать?» — спросила она, приветливо уловив в голосе мужа скрытое недовольство и отыскивая предлог помочь ему. И хотя Илья понял ее намерение, он отвел глаза и холодно сказал: «Мы чай пить будем, спасибо. Больше ничего не нужно». Кивнув, Раиса вернулась в спальню, тотчас стерла с лица улыбку, включила свет, взглянула на часы. Было всего 6 часов утра. Сильно ломила виски. Вздохнув, она покосилась в трюмо на свое большое тело и в который раз подумала о необходимости сесть на строжайшую диету, исключить хлеб и сладкое совершенно. «Просто катастрофа», — говорила она сама себе, неосознанно стремясь уйти от других неприятных мыслей. «Ни в одно приличное платье уже не влезает. К отпуску надо срочно опять что-то с портнихой придумывать. В этом захолустье и тканей приличных нет». Еще свекра нанесло, будет торчать, все их планы спутает. Теперь ни за что не уснуть. Опять станет отекшая, скорее бы отпуск и на Минводы в Пятигорск. Можно будет привести себя в форму, обрести человеческий вид, если, конечно, этот старый пень не помешает. Свалился на голову без письма, без предупреждения. И чего ему на месте не сидится? Какие такие срочные разговоры? До утра подождать нельзя. У них ведь тоже своя жизнь, свои планы. Между тем, у отца с сыном на кухне сейчас происходило нечто глубоко свое, только им понятное и необходимое. И мужчины, взглянув на некстати показавшуюся в дверях Раису, тотчас забыли о ней. «Его словно какая-то ржа точила», — опять заговорил Илья. «Уговаривал, уговаривал, как же?» — быстро добавил он в ответ на взгляд отца. «Все тут у него свое было. Хорошая работа, дом, огород, лодку моторную купил. Школа у нас приличная. Все бросил». «Как же адрес-то не оставил?» — спросил отец. «Представь себе, не оставил», — ответил он, искоса присматриваясь к старику и стараясь понять причину его беспокойства. «Я случайно узнал. Девчонка, дочка Василия, Вера, переписывается с одним из здешних парней. Вот и узнал. Сейчас нынешние-то скороспелки, харч хороший, глядишь, в 15 уже хоть куда. Ум-то ребячий, а телом пошел как на дрожжах. Ох, батя, трудно с ними». Зафыркал и задобезжал крышкой вскипевший чайник. Оглянувшись, Илья с веселой улыбкой готовно вскочил. «Сейчас чаю попьем свежего», — весело сказал он, щедро насыпая большой фаянсовый, расписанный крупными ромашками, чайник, заварку и заливая ее крутым белым брызжущим кипятком. Он добавил в чайник немного липового цвета и мяты, с удовольствием втянул в широкие ноздри поднимающийся над чайником порог, затем поставил на стол два стакана в тяжелых подстаканниках, брусничное варенье, вчерашние ватрушки, нарезанный сыр, с удовольствием принялся прихлебывать чай, искоса поглядывая на задумавшегося старика, вновь перебирая в голове все сказанное ему отцом и тут же возражая ему, что брат Василий и ему третий год не пишет. «Что поделаешь, рабочий человек, семью кормить надо. Когда ему писать? Зачем же в открытые ворота ломиться? Хотя старость есть старость. У нее свои странности и законы, и нечего зря голову ломать». Илья придвинул отцу стакан с чаем и, улыбаясь, сказал: «Батя, но ей-ей, не знаю, какая ему вожжа под хвост попала. Ты не волнуйся, все обойдется. Хочешь, вместе к нему слетаем, выкрою недельку. Поглядим друг другу в глаза, сам увидишь. С моей стороны чисто. Ты лучше скажи, батя, как сам-то? А то о себе ни слова». «Живу», — шевельнул бровями Захар, и в прищуренных глазах у него появилось и пропало молодое озорное выражение. «Помирать пока не собираюсь. Дениса со службы дождусь, а к Василию один поеду. Туда мне одному надо ехать. Вот с билетом помоги». «Вольному воля, крещенному рай», — опять улыбнувшись, сказал Илья и отхлебнул чаю. «Пей, батя, чай хороший, ароматный». «Не думай ничего плохого, Илья, не обижайся», — взглянул из-под лобья лесник. «Ну, какой толк на меня обижаться? Вот такой и есть неудобный человек. Надо Василия повидать, и все тут. Думаешь, я знаю зачем? Я не знаю. Илья, сам не знаю, только должен его повидать». Он взял чай, осторожно попробовал губами, не горяч ли, и стал потихоньку пить. «Чудной ты, батя», — сказал сын. «Как был, так и остался. Я вон моложе тебя, а уж ничего мне не хочется. Вроде и рваться больше некуда и незачем. А ты вот куда-то все стремишься. Зачем? Куда? Вроде простой человек на интеллигентских дрожжах не замешан, так я полагаю. Зря тебя на такой должности держат». «Видал, генеральный директор», — усмехнулся лесник. «Какой с тебя прок, раз ты и сам себе не рад? Ну, батя, с тобой и поделиться нельзя. Мы не на партсобрании. Ты хоть погости немного. Мы же с тобой и поговорить толком не успели. На какое число-то брать билет? Давай на 15-е, батя. На рыбалку смотаем. Я до сих пор помню, как мы с тобой карася промышляли. На ту неделю... «На вторник бери», — попросил лесник. «Не серчай, Илья. У меня запасу дней нет. Успеть надо». «Ты меня с собой не равняй», — добавил он, уловив в глазах сына нетерпеливый тяжелый блеск. «Твое дело, батя», — сказал Илья, подчеркнуто равнодушно, скрывая обиду и в то же время понимая и прощая отца. «Будь по-твоему. Василию кланяйся. Пусть бы приехал. Я-то перед ним чист. Ну, ни в чем не виноват. Ты мне лучше скажи, батя, зачем приехал?» Неожиданно прямо в лоб спросил Илья. Захар глянул в глаза сыну, хотел усмехнуться, сказал, что ничего ты, мол, сынок, не понял в отце, но удержался. «Не кипятись, сынок, что так? Вот время тебе не хватает, говоришь?» Лесник помедлил, словно прислушиваясь к самому затаенному в самом себе. «Это тебе не хватает, молодому. А мне каково? Ты тоже, Илья, на меня зла не таи», — добавил лесник, оправдываясь и жалея сына, по-прежнему его не понимавшего. «Вот еще что, Илья, хочу до отлета отсюда в остатные-то дни добраться до старого нашего поселка в Хибратах. Душа просит». «Думаю, батя, зря прокатишься», — не сразу ответил Илья, крепко потирая массивный в широких складках затылок. «Года три назад звероведческую ферму хотели там посадить. Не получилось, корма завозить невыгодно в такую даль. Человек 5-6 за булдык, может, и встретишь, а так поселок мертвый. Лес вырубили, народ разъехался. Что там еще делать? Туда только водой аэродром давно закрыт. Хорошо, батя». «Выкроем с недельку». С крестьянской простоватостью, в то же время с прежней железенкой, Илья каким-то шестым чувством помнил отца много лет тому назад в расстегнутой рубахе за столом в неверном свете керосиновой лампы и себя рядом, и братишку Васю, и отцовские руки, бережно резавшие хлеб. Старый лесник отговорился. Он и добираться до нужного места хотел на попутных, но сын, влиятельный в этих пустынных краях человек, все-таки сумел подсунуть ему легкую крытую моторку и надежного сопровождающего в дорогу. Невестка с тайным удовольствием щедро собрала ему заплечный мешок, на всякий случай сунула в него и пару бутылок беленькой, и лесник после двух ночевок... Ночи стояли темные. На диком берегу у костра на третьи сутки, уже ближе к полудню, едва проскочили крутую знакомую излучину, узнал высокий берег, полусгнившие пустынные мостки пристани и мертвые дома поселка. Теперь казалось вплотную приблизившиеся к самому обрыву. Он немало перевидел у себя на холмщине вымирающих с давно улетучившимся живым духом деревень и поселков. И не мог ошибиться. Какая-то особая печать уже издали угадывалась на брошенных человеком местах, ранее кипевших деятельной жизнью. Он и сам не ожидал, что в старой иссохшей груди так больно шевельнет. Не надеясь на прочность дощатого настила многолетней давности, моторист мягко толкнулся в берег возле самой пристани и, выбравшись из лодки, захлестнул причальную цепь за косо торчавший из земли кусок тавровой балки. Затем помог выйти пассажиру. После оборвавшегося многочасового звона мощного мотора в ушах еще ныло, тишина обрушилась неожиданно. Ни человеческого голоса, ни стука, ни крика птицы, ни шороха. Лишь река терлась о гальку. Моторист из бывалых неразговорчивых людей недоверчиво окинул взглядом берег, прищурился на реку. В этом краю вечных лагерей любая тишина могла обернуться бедой, неожиданностью. И лодки угоняли, и люди пропадали, словно сквозь землю проваливались. Никаких следов. Моторист коротко сказал, что останется возле лодки. Дров полно, чай вскипятит, затем и рыбалкой побалуется. Повезет, так и ушится, мол, на ужин не помешает».